Близился вечер, а Платонов так и не нашел то, что искал. Он понимал, что, наверное, его уже объявили в розыск, поэтому пытаться выехать из города бесполезно. Да он и не хотел уезжать. Он собирался не просто скрыться, а попытаться разобраться в том, что произошло, а для этого ему нет смысла уезжать из Москвы. Способ был проверенным и никогда его не подводил. Дмитрий Платонов искал женщину, которая согласилась бы ему помочь. Стереотип действий сложился давно, еще во время обучения в школе милиции, когда их, зеленых слушаков, натаскивали на умение познакомиться, войти в контакт и вытянуть информацию из любого встречного. Уже тогда у него лучше всего получался контакт с женщинами. Никто, в том числе и он сам, не знал, что было в нем такого особенного, что заставляло женщин верить ему. Но особенное это было и в избытке. И смотреть он умел ласково, и улыбаться обаятельно, и голос умел делать бархатным велюровым, и слова этим голосом произносил правильные, нужные, перед которыми устоять невозможно. Другие пытались копировать, ничего не выходило. Вроде повторяют все за ним точь в точь, а результата никакого. Видно, что-то еще было такое в Димке Платонове, неосязаемое, невидное, неслышное, но действующее безотказно. Может, та самая пресловутая сексуальность? Для осуществления задуманного Платонову сейчас нужна была женщина лет за 40, одинокая и интеллигентная. Она не должна еще считать себя вышедшей в тираж, она должна хотеть нравиться, но не должна быть, во-первых, привлекательной, и, во-вторых, имеющий постоянного мужчину. Дмитрий с самого утра ездил по городу, рассматривая женщин на улицах, в магазинах, в троллейбусах и автобусах, заговаривал, знакомился с ними, но сегодня ему не везло. В былые времена ему удавалось решить свою проблему часа за 2-3. Сегодня он потратил уже 8 часов, но так и не нашел то, что ему нужно. Он ужасно устал и хотел есть. Ездить по городу было опасно, и напряжение к вечеру начало сказываться болью в сердце и внезапными легкими головокружениями. Стоя в вагоне метро, он уцепился рукой за поручень и ненадолго прикрыл глаза, чтобы хоть немного расслабиться и отдохнуть. Сейчас люди едут с работы, это его последняя надежда найти приличную, одинокую женщину. Позже такие женщины осядут по домам, и в транспорте, и на улице можно будет встретить только тех, кто идет на свидание, ну и, разумеется, тех, кто с мужчиной. «Давай же, давай!» — мысленно подгонял себя Платонов, открывая глаза и продолжая работать. «Нельзя упускать ни минуты. Прошлую ночь ты провел в одном хитром месте, абсолютно безопасном, но пользоваться которым можно только один раз». Если ты не найдешь женщину, которая тебе нужна, тебе негде будет ночевать, и тебя в два счета отловят. Давай же, Митя, включайся, не спи. Он открыл глаза и медленно принялся разглядывать едущих в вагоне женщин. Не то, не то, опять не то. Он перевел взгляд на следующую пассажирку, и его окатило горячей волной. Огромные карие глаза смотрели на него в упор. Ему показалось, что взгляд прожигает насквозь. Женщина была намного моложе, чем он наметил для себя. Ей было, наверное, около 30. И потом она была красива, вызывающе, ошеломляюще красива. Она смотрела на Платонова и улыбалась ему. Дмитрий зажмурился, надеясь, что видение исчезнет. Когда он открыл глаза, женщина по-прежнему стояла к нему лицом и улыбалась. Она держалась за вертикальный поручень, и Платонову не было видно, есть ли на ее руке обручальное кольцо. Словно угадав его мысли, незнакомка переменила позу, и теперь Платонов ясно видел ее узкую ладонь с длинными худыми пальцами. Кольца не было. Слишком молода, слишком красива, слишком... Но, боже мой, он так устал. Поезд замедлил ход перед станцией. Дмитрий быстро протиснулся к женщине и легко коснулся ее плеча. «Нам выходить?» — вполголоса сказал он и едва заметно подтолкнул ее к выходу из вагона. Женщина улыбнулась и безмолвно подчинилась. На платформе он, не говоря ни слова, взял ее под руку и подвел к скамейке, но садиться не стал, только поставил свой кейс и молча уставился ей в лицо. Потом позволил себе медленно, осторожно измениться, стать улыбающимся. — Что вы со мной сделали? — тихо спросил он. В эту секунду загрохотал подходящий к платформе поезд, и Платонов придвинулся к женщине совсем близко, так близко, что почувствовал запах ее кожи, пробивающийся сквозь аромат духов. — Ничего. — Я с вами ничего не делала, — ответила женщина, продолжая прожигать его своими темными глазами. — Вы колдунья? — Нет, я библиотекарь. — Тогда почему я схожу с ума, когда вы на меня смотрите? Я могу спросить вас о том же самом. Почему я послушалась, когда вы сказали, что нам выходить? Мне выходить через 3 остановки, а вовсе не здесь? Может быть, дело не во мне, а в вас? Вы торопитесь? — спросил Платонов, еще не смея поверить в удачу. Нет. Вас кто-нибудь ждет? Нет, меня никто не ждет. Значит, я могу пригласить вас поужинать? Конечно. Меня зовут Дмитрий. Меня Кира.